бабушки, серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Бабушка очень любила козла. Пастбище было не где-то, а возле. Пастбище было не где-то, а возле. Так и дожил бы до старости козлик, если б не волк воплощение зла. Жил-был у бабушки серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Козлик был вежлив и очень толков. Ружки да ножки оставил нам козлик. Волк оказался не где-то, а возле. Если ты даже не серенький козлик, остерегайся свирепых волков. Ружки да ножки оставил нам козлик. Волк оказался не где-то, а возле. Если ты даже не серенький козлик, остерегайся свирепых волков.